Проект «Послесловие» и Вибу представляют. Елена Лойко. Белый замок в излучине реки Гарла. Все изменилось в тот день, когда толпа подняла старца и поставила его на постамент рядом с давно умершей королевой-матерью, которую почитали в народе как богиню. Подняла и замерла, как море в штиль, не шевелясь, и ловила каждое слово. Старец стоял, опираясь на клюку, вырезанную из узловатого кривого деревца, и ветер трепал его одежды и отросшие седые волосы. Казалось, старик даже покачивался на ветру, и губы его подрагивали, но когда он заговорил, его голос зазвучал внезапно ясно и громко и полетел над толпой. «У входа в город меня остановили стражники», — сказал старик, и на губах его заиграла тонкая улыбка. «Они узнали меня, спросили, это ты тот проповедник, что находит хорошее в каждом?» И я ответил, «Да, это я». Тогда они показали мне пьянчугу, что валялся в грязи. Он лежал в луже, смертельно пьяный, и успел испачкать свои штаны. Люди засмеялись, но старец поднял руку. И смешки застряли у слушателей в горле, и вновь стало тихо. Только ветер свистел. «Стражники спросили меня, что, и в этом пьянице ты найдешь что-то хорошее?» И я сказал, «Найду». Старик выдержал паузу. Всего пару мгновений и продолжил. «Тогда они повели меня к колодкам. Там стоял мужчина, богохульник, безбожник, что оскорблял членов совета и кричал в их адрес непристойности. И они снова спросили меня, «Скажи, и в нем ты найдешь что-то хорошее?» И я ответил, «Найду». Ветер трепал стариковский балахон, и казалось порой, что он треплет одинаково одежду святейшей королевы-матери и одежду седого бродяги. «Тогда они показали на виселицу, где болталось тело, поклеванное воронами, разбойник, грабивший и убивавший путников, и спросили меня в третий раз, «Что насчет этого человека?» «Он мертв», — ответил я, «но будь он жив, в нем тоже нашлось бы что-нибудь хорошее». Гул одобрения заполнил площадь. Люди кричали, хлопали в ладоши, кидали вверх шапки. Старец вновь поднял руку, и наступила тишина. «И они выставили меня из города, словно хотели что-то доказать. Но я все равно здесь, потому что правду не удержит ни один засов. И правда всегда найдет вас, где бы вы ни прятались». «Противная страна, и люди тут тоже противные», — думал Шаор, отхлебывая из кружки сидр. Сидр кислил, но еда была сытной. Ячменная каша с фасолью и ржаные лепешки. Что еще нужно путнику, чтобы утолить голод? Шаору повезло. Когда он нашел постоялый двор, там как раз подавали обед. За пару монет трактирщик дал страннику тарелку каши, кружку сидра и указал на соломенный тюфяк в углу. «Можешь спать там или на скамье». Длинные скамьи были привинчены к полу, и на каждой могли вытянуться в полный рост два человека. Общая комната была огромной и, наверное, заполнялась целиком только во время паломничеств. Единственные постояльцы, трое хойса в центре комнаты, спорили, громко смеялись и сперва не обратили на нового посетителя никакого внимания. Шаор терпеть не мог хойсов и потому сел в стороне, но так, чтобы видеть всех троих. Он успел съесть половину тарелки прежде, чем к нему обратились. «Эй, мужик, ты шет?» Крикнул самый крепкий, тот, что сидел лицом к Шаору. «Тебе какое дело?» Не очень вежливо спросил Шаор. «Да рожа мне твоя не нравится, аппетит портит». Все хойсы таковы, сколько бы лет им не было. Чуть что, сразу нарывается на драку. Можно встать и уйти, но кем он тогда будет? Шаору стало жаль недоеденную кашу. «А я вот хойсов терпеть не могу», — ответил он. «Во что-то слишком много развелось». «Подраться хочешь?» «Какая драка, малыши, я вас просто размажу». Они вскочили на ноги, все трое, и выхватили ножи. Значит, простая драка их не устроит. Впрочем, все хойсы таковы, убивать не задумываясь. Как в Гершеме. Хотите крови, глупцы? Вы ее получите». Ближайший рванул к Шаору, и тот швырнул ему в лицо тарелку с кашей, еще горячей. Перемахнул через стол, потом через стойку, за которой спрятался испуганный трактирщик. Хойсы оббегали преграду по одному, и Шаор мог разбираться с ними по отдельности. Крепкий парень, тот, что заговорил первым, попытался пырнуть его. Шаор перехватил его руку за запястье, дернул на себя и ударил ножом в горло. Второй ненадолго замешкался, увидев смерть товарища, и в этом была его ошибка. Но Шедда нашел его прежде, чем он успел защититься. Тут подбежал третий, весь в каше. В одной руке он держал нож, а в другой — кочергу, который пытался достать Шедда на расстояние. Пару раз Шаор увернулся, а потом перехватил кочергу и дернул на себя. Хой смог отпустить ее, но вместо этого вцепился изо всех сил и полетел на пол, где и получил удар ножом в спину. Владелец постоялого двора тем временем пытался уползти в дальнюю комнату. Шаор догнал его, схватил за шиворот и поставил на ноги. «Если люди узнают, кто устроил резню, будут большие неприятности». «Кто мог нас слышать?» — спросил он, прижимая нож к шее мужчины. «Никто! Никто!» «Врешь же, ты не один тут живешь». «Жена с детьми в город пошла на ярмарку, и один тут один!» В его глазах был страх. И в то же время облегчение, словно и вправду он радовался, что семья его далеко и в безопасности. «Не врешь?» «Не вру, не вру!» — захныкал тот. «Пощадите!» «Пощадить? Чтобы следующему, кто припрет трактирщика к стенке, он выдал все, что видел, со всеми подробностями? Слишком большой риск». Шаор перерезал трактирщику горло, и пока тот сползал по стене, хватая воздух, ртом произнес. «Прости, мужик, ты видел мое лицо». Он обошел всех хойсов, проверяя, что они мертвы. А потом обследовал на всякий случай дом, от всей души надеясь, что трактирщик не врал. То ли домочадцы и правда уехали в город, то ли сбежали, услышав шум, но дом был пуст. Шаор вернулся в общую комнату, завернув в тряпку несколько лепешек и сунул их себе за пазуху. А потом вновь обошел убитых, срезая кошельки и складывая каждому за щеку по медной монетке. Хоть нападавшие были подонками, он не мог отнять у них право пройти в янтарные ворота. Пусть боги судят их на том свете. Он им не судья. «Расплата за Гершем все равно нашла вас», — сказал Шаор, обращаясь к мертвецам, которые не могли ему ответить. А потом, не оглядываясь, покинул постоялый двор. «Когда 10 лет назад я вот так вышел перед толпой», — произнес старик, присаживаясь на край постамента и опуская вниз босые ноги, — «меня закидали гнилыми яблоками». Он тихо засмеялся. Мужчины и женщины в простой крестьянской одежде, пара господ в ярких туниках с нашитыми на груди и рукавах узорами, купцы в зеленых рубахах, торговцы с цепкими взглядами — все они смотрели на старика с восторгом и понять не могли, как можно было оскорблять проповедника. «Да, гнилыми яблоками. Как хорошо, что я был еще молод и крепок». И старик вновь рассмеялся. «Ну, вы знаете, я не испугался, и на следующий день я вновь проповедовал на площади. И меня вновь закидали, в тот раз уже помидорами. Но только меня было не остановить. Хотите знать, что вело меня каждый день на площадь? Что заставляло раз за разом, глядя в глаза людям, повторять им одно и то же?» «Что?» — крикнул кто-то из толпы. «Любовь!» — спокойно ответил старик. Удивленные возгласы прокатились по толпе, а проповедник только улыбнулся. «Да, любовь. Любовь к вам. Когда я говорю о том, что в каждом есть добро, что в каждом есть свет, люди тут же ведут меня к виселице или к колодкам, рассказывают об убийцах и насильниках, а потом спрашивают, поджимая губы. И что, в них тоже есть что-то хорошее? Вы не правы, люди. Не туда вы меня ведете. Возьмите меня за руку и поведите меня к колодцу, или к бочке с водой, или к зеркалу. А потом, ткнув пальцем в собственное отражение, задайте единственный вопрос, который имеет значение. Спросите меня, глядя себе в глаза, а что хорошего есть во мне? Вот главный вопрос, который должен вас волновать». Людей на площади все прибавлялось. Они вставали на цыпочки, чтобы разглядеть проповедника. Они смотрели на него во все глаза. Некоторые даже рты приоткрыли от изумления. «Зачем мне творить добро, спросите вы? Ведь за добро не дадут кусок хлеба. но я скажу вам, ваша душа просит добра». Кто-то засмеялся в толпе, а старец хитро улыбнулся. «Не верите мне? И зря. Скажите, вы знаете хоть одного хорошего человека, который оправдывался бы за свои дела? Который говорил бы: «Я совершил добро, потому что меня вынудили. Все люди плохие, у меня не было выхода, пришлось поступить хорошо». О нет, хороший человек спит спокойно, он знает, что его совесть чиста. Старец обвел глазами толпу и продолжил. А что же злодеи? Они ищут оправданий, не могут уснуть. Злятся на всех вокруг, они вечно недовольны, их лица исполнены презрения. Вы ненавидите их, но их нужно пожалеть. Услышав удивленные возгласы, старик повторил. Да-да, пожалеть. Зло – это страдание, это боль. Зло разрушает вашу душу, оно разрушает нас. Вы ведь понимаете это, не так ли? Проповедник сделал паузу. В конечном счете, нам всем придется платить за зло, которое мы сотворили, и эта расплата не будет сладкой. Люди аплодировали и восторженно кричали. И лишь один путник недовольно проворчал себе что-то под нос и сплюнул, но его голос потонул в общем гуле. Неделю Шаор провел в лесах, избегая людей. Пережидал, чтобы никто не нашел связи между четырьмя мертвыми хойсами и одиноким путешественником Шеддом. Когда он наконец вышел на дорогу, был вечер, и закат окрасил далекую реку в золотые цвета. Стражники на воротах окинули Шаора недовольным взглядом с ног до головы, от хойских ботинок до хойского же башлыка. Шаор все ждал, когда кто-нибудь спросит: «Ты Шедд?» Но стражники не спросили. Война между их странами закончилась 7 лет назад. Никто уже не помнил Гершема, и мало кто видел опасность в одиноком путнике из давно захваченной страны. «Плати и проходи», — только и сказал стражник. Шаор отсчитал 2 медика, положил их в протянутую ладонь и пошел по городу среди купеческих подворий. По улицам спешили жители, недалеко от порта крутились шлюхи, чьи потрепанные лица в лучах заката казались румяными и почти красивыми. Разгружался корабль, и рослые мужчины носили тюки по скрипучим мосткам. Бродили животные, собаки, козы, один раз Шаору попалась свинья. Он все брел, оглядываясь по сторонам, бросая иногда взгляды в сторону реки. Река поблескивала и манила его, словно русалка. Не гарла ли это была? Трактир нашелся быстро, и Шаор расплатился деньгами убитых хойсов за еду и ночлег. «Лицо у тебя не хойское», — с подозрением сказал трактирщик. В общей комнате было многолюдно, и кто-то даже голову повернул, услышав эти слова. «Я полукровка», — соврал Шаор. В былые времена, а Шаор родился в те самые былые времена, смешанные браки между хойсами и шеддами не были диковинкой. «Бастард?» – недоверчиво спросил трактирщик. «Законорожденный. Просто мать моя была из шеддов». «А я знал, что хойсы всегда имели шеддов», – заржал мужчина. «Помнил, значит, войну. Помнил и одобрял». Ладонь Шаора сжалась в кулак, но с выражением лица он совладал. Криво ухмыльнулся, делая вид, что оценил шутку, и погрузил ложку в непонятное варево, что называлось здесь едой. В этот момент его окликнули. «Эй, полукровка, иди сюда! Расскажи, откуда ты?» Шаор пересел на длинную скамью к двум хойсам. Крупному мужчине с красным лицом и юноше, у которого только начали появляться усики и борода. «Солдаты», — подумал почему-то Шаор. «Оказалось, кузнецы». Он рассказал им вымышленную историю, которую всегда рассказывал в трактирах. Они поведали свою. Выпили сидра, поругали несъедобную местную стряпню. Шаор вспомнил о трактирщике, и руки его непроизвольно сжались в кулаки. «Из-за таких вот мразей творится все зло на земле. С их молчаливого согласия и одобрения. Такие, как трактирщик, вырезали Гершем и смеялись, приговаривая: «Хойсы всегда имеют шеддов». Разговор завял. Желая прервать напряженное молчание, кузнец заговорил было о своей семье, детях и умолк, встретив тяжелый взгляд Шедда. «Где твоя семья?» – спросил мужчина. «Умерли», – коротко ответил Шаор. «Соболезную». Кузнец снова умолк. Шаор скреб ложкой тарелку, думая о своем. Достойно ли убить трактирщика за дурацкую шутку? Он Хойса, наверное, во многом виновен. Не воевал ли он? Не резвился ли в захваченном Гершеме? Кузнец оставил попытки разговорить молчаливого собеседника и обратился к своему спутнику. Шаор так погрузился в свои мысли, что услышал их разговор с середины. «Дьявольская река!» – произнес кузнец. «В прошлом году 10 человек в ней утонуло. На севере люди умнее, там вдоль берега никто не селится, и корабли там не ходят, а здесь...» «Этот город стоит на Гарле?» – спросил Шаор, подымая голову. «Не знал?» – удивился кузнец. «На ней!» «На севере люди верят, что по берегу Гарла ночью бродят души утонувших, и скитаются демоны». «Непонятно почему», – произнес Шет. «Они потому и боятся реки. Даже за водой к ней не ходят, предпочитают грязные, глинистые ручейки, колодцы, ключи. Что угодно, лишь бы не встретить злых духов». «А был там кто?» – спросил кузнец. «Я был», – ответил Шаор. «Ночью». «Ночью?» Шет усмехнулся. Самым дьявольским местом дьявольской реки считали ее северную излучину. Шаор из любопытства сходил как-то в те края. Ни одного корабля на воде, ни одной деревни на берегу, лишь река, извивающаяся между лесами и полями, словно юная чаровница в объятиях мужчины. Шаор не удержался и окунулся. Вода блестела, как серебро, и была ледяной. Он провел там ночь, но не встретил ни одного демона, и позже понял, что влюбился в эту реку. Сколько раз он потом ночевал на берегу Гарлы? Не сосчитать. И ни разу его покой не потревожили. Ни злые силы, ни злые Хойсы. А последнее было гораздо важнее первого. «Я провел там 3 ночи», — сказал Шаор. «Никого там не было, ни демонов, ни духов. Все это сказки». Проповедь закончилась, но люди не спешили расходиться. Они выстроились в очередь, и каждый желал лично поговорить со старцем. Богатые и бедные, крестьяне и купцы, мужчины и женщины. Все стояли вместе, и если кто-то пытался пройти без очереди, старец вежливо, но настойчиво разворачивал наглеца и просил ждать, ведь перед богами мы все равны. Слушатели помогли проповеднику слезть с постамента и посадили его под памятником. Он выслушивал людей по одному, отвечал на их вопросы, каждому давал совет и каждого вдохновлял. Недовольный путник, что ворчал и плевал себе под ноги, хотел уйти, но почему-то остался. Он стоял в стороне, слушая обрывки фраз, которые доносил ветер, и думал о Хойсах и Гершеме. О Гершеме, уничтоженном, сожженном дотла, стертом с лица земли. «Если бы жители вышли к захватчикам с хлебом, солью и нежными речами, нужно творить добро, в каждом из нас есть что-то хорошее, что сделали бы Хойсы?» «О, Хойсы посмеялись бы, съели хлеб и принялись насиловать, убивать и жечь». Шаор, а это был именно он, лишь качал головой, недоверчиво хмурился, слушая, как старик рассуждает о добре и страданиях, которые неизменно переносит злодей. «Хойсы сожгли Гершем, но разве страдают они от этого?» «О нет, они пьют и радуются, и бьют жен. Страдают лишь Шедды, те, что потеряли свою семью и свой дом, такие как Шаор». И все же путник не уходил. Ругался про себя, но почему-то стоял в общей очереди и прислушивался к чужим разговорам. Многие, подходя к старцу, спрашивали: «Что хорошего есть во мне?» И проповедник отвечал. Каким-то чудом он умудрялся попадать в точку. Он рассказывал людям истории из их собственной жизни, и люди удивленно восклицали: «Откуда вы это знаете?» Но проповедник лишь улыбался и продолжал говорить. Шаор подождал до вечера, пока не разошлась большая часть толпы, а потом, подойдя к старцу, спросил: «Скажите, я могу поговорить с вами наедине?» Проповедник окинул его взглядом и кивнул. «Конечно, можете, не ждите», — сказал он своим слушателям. «Этот добрый человек проводит меня». «То есть я добрый?» — поинтересовался Шет, усаживаясь рядом со стариком. «Как вас зовут, юноша?» «Шаор», — ответил мужчина. «Я уже давно не юноша». «Для меня вы все юноши», — засмеялся проповедник. «Все, кто может ходить без клюки». Шет улыбнулся. «Ты спросил меня, Шаор, добрый ли ты?» – проговорил старец. «И я вынужден ответить. Нет. В тебе нет добра и нет света. Только злость, разочарование, бесконечная тоска по прошлому и тьма. Если ты спросишь меня так же, как меня спрашивали все эти люди, если спросишь, что в тебе хорошего, я вынужден буду ответить ничего. Но мне будет очень жаль так говорить». Шаор хотел возмутиться, но почему-то промолчал. Он знал это, знал давно, но поверить не мог, что слышит эти слова. «Ты хочешь меня спросить, потому что я Шедд?» «Нет, Шаор, не поэтому. Хойсы совершали ужасные вещи, и я очень соболезную твоей утрате. Я соболезную всему, что случилось с тобой. Ты был чудесным человеком. Но знаешь, какое слово здесь главное? Был». «Значит, в Хойсах, что сожгли Гершем, доброго больше, чем во мне?» «Ты делаешь ту же ошибку, что и многие», — мягко сказал старик. «Ты смотришь на других, но ты не в силах изменить других. Ты можешь изменить только себя». «Они убийцы, насильники, живодеры», — прошипел Шаор сквозь зубы. «Я могу их изменить. Я могу их превратить в мертвецов». «Не стоит. Они заплатят за то, что сделали. И ты тоже заплатишь. Страшную цену». Шаору показалось, что воздух похолодел. Он оглянулся, но площадь была пуста. Никто не подслушивал их, никто не таился за постаментом. И все же он сказал слишком много. Больше, чем собирался. Он до сих пор помнит тот день. Земля пахла копотью и смертью, и над обгоревшими остовами домов кружили вороны. Гершем долго не сдавался врагу, много месяцев держал осаду. Но хойсы сделали подкоп под стеной крепости, и стена рухнула. Король отдал приказ устроить такую резню, чтобы прочие города боялись и сдавались сразу. И хойсы устроили. Ворвавшись в брешь в стене, они кромсали всех, кто попадался им на пути. Ослабевшая от осады армия была разбита, и хойсы бросились грабить и убивать. Они убивали всех, даже стариков и детей. Насиловали женщин, а потом перерезали им горло. Отрубленные головы мирных жителей насадили на пики и расставили по периметру вокруг Гершема. А сам город подожгли, и все, кто спрятался в подвалах и потайных комнатах, сгорели или задохнулись дыму. В тот день уцелели единицы. Несколько красивых девушек армия утащила с собой. Кого-то из них потом прирезали, надоели. Других же сдали в бордель. Вот и все, что осталось от прекрасного города Гершема. Шаор брел по выжженной земле, силясь найти хоть кого-то живого, но живыми в городе были только вороны. Следом за ним шел Дахан и опасливо оглядывался. Другие мужчины и вовсе предпочли не заходить в город. Но Шаор не осуждал их. Он один в отряде был из Гершем. Он нашел свой дом, сгоревший дотла. И долго стоял среди пепелища, не в силах поверить, что все это реальность, а не сон. В золе и грязи валялись черепки, посуды, ложки. Шаор поводил ногой по земле, наткнулся на железный поднос и костяной гребешок для волос. В золе не было костей, но стоило ли этому радоваться? «Пойдем», — сказал Дахан. «Им уже не поможешь, а хойсы могут вернуться». Пока шла война хойсов и шеддов, Дахан и Шаор были далеко. Они охраняли купеческий караван. Шаор вез с собой домой истории о дальних странах, куклу для младшей дочери, изогнутую варварскую саблю для сына и украшения для жены. «Пойдем», — повторил Дахан, положив Шаору руку на плечо. Мужчина помотал головой и пошел дальше, в храм и в форт. Крыши и перекрытия в храме были деревянными, так что стоять остались лишь закопченные стены. Внутри лежали обгоревшие кости. Шаор отвернулся. Он пошел быстрее, то и дело натыкаясь на тела. Дахан, не отставая, шел за ним. Каменные стены форта уцелели, но все внутри было усеяно трупами. До некоторых мест огонь не добрался, и вокруг тел суетились крысы и вороны. Запах гниющего мяса и горелого дерева мешался в один невыносимый смрад. «Пойдем», — еще раз сказал Дахан, глядя на мертвецов. «Я им отомщу», — пробормотал Шаор. «Кому?» «Хойсам». «Каким хойсам?» «Если потребуется, то всем». Дахан лишь покачал головой и не сказал ничего. А через пару дней они расстались. Шаор надел хойский костюм и отправился на запад, в тыл врага. Красивую куклу и украшения он подарил бедной женщине, что подвернулась на дороге, и побрел прочь, отмахнувшись от благодарности. Изогнутую саблю отдал оружейнику с добрыми глазами. Эти вещи он не мог продать. Ну и выбросить тоже не мог. Шаор не вернулся в трактир. Он покинул город, когда ворота уже закрывались. Стражники выпустили его без лишних вопросов. Дорога, свернув от городской стены, устремилась в лес. Шаор думал, что путь поможет ему забыться и развеяться, но мысли о старике против воли лезли в голову. Слишком умным он был, слишком всеведущим. Но Шаор не верил в чудеса, так же, как не верил в злых духов и демонов. Он брел, пока не стемнело, не в силах привести свои мысли в порядок. Ночь провел без костра, вглядываясь в звезды. Все надеялся, что сон придет, но сон не шел, и мысли, словно беспокойные птицы, кружили и кружили в голове. Шаор вспоминал свое прошлое. Последнее путешествие, сгоревший Гершем, решение мстить. Он не помнил, как пересек границу страны. Не помнил, как начал убивать. Несколько дней стерлись из памяти, словно волна слезнула следы на песке. Он помнил себя уже таким. Путником, что не останавливается нигде дольше, чем на несколько дней. Путником, что выслеживает хойсов или нарывается на драку и отправляет своих врагов к янтарным воротам. Он вершил свою месть, пропадал в лесах и вновь возвращался, чтобы убить еще несколько людей. «Да, я мертв», — подумал Шаор, и от этой мысли почему-то стало легче. «Я давно уже мертв, и моя жизнь лишена смысла. Убитые враги не делают меня счастливым. Я просто отправляю их на тот свет и надеюсь, что смогу убить еще многих, прежде чем убьют и меня. Моя смерть будет мучительной и долгой, и я смирился с этим уже давно. Есть ли в этом хоть крупица добра? Сохранился ли хоть кусочек души в этом немолодом, но сильном и быстром теле?» Шаор с горечью вспоминал былые годы, любимый город и свою прежнюю жизнь. Он не в силах воскресить мертвых и не в силах повернуть время вспять. Единственное, что он может, на что способен, это помнить. Помнить и мстить. А потом умереть и никогда не увидеть свою семью, даже на том свете. Ведь стражники у янтарных ворот развернут его и низвергнут в бездну, сказав все то же, что сказал ему старик. «Ты погубил себя. В тебе нет света. Только злоба, печаль и бесконечная тьма». Так может, стоит остановиться? Искать искупление, молиться, творить добро. Скитаться и проповедовать, и умереть мучительной смертью, чтобы там, на том свете, к нему выбежали навстречу жена, сын и дочь. Ночь минула, но Шаор так и не уснул. Он смотрел на свои руки, пытаясь сосчитать, сколько жизней отнял, и не мог. «Я хочу искупить вину», — прошептал Шаор. «Любой ценой, что угодно. Лишь бы стражники янтарных ворот пустили меня внутрь». Внезапный порыв ветра прошелся по верхушкам деревьев. Листва зашелестела, и Шедду послышались в этом шелесте голоса, словно духи перешептывались над его головой. А потом вдруг наступила тишина. Страшная. И в то же время полная покоя и умиротворения. Шаор встретил ее через несколько дней. Сперва он увидел белое пятно сквозь листву деревьев и кустов, и лишь потом саму девочку. Ей было на вид лет 10 или 11. Она брела по обочине, не разбирая дороги, и подол ее, непривычно длинный для этих мест, цеплялся за кусты и волочился по грязи. Белая туника была украшена мелкой вышивкой и причудливым рисунком. Рукава нижней рубахи, торчавшие из-под туники, были насыщены пурпурного цвета. Порой из-под подола показывались маленькие башмачки, и они тоже были дорогими, но уже успели измараться в грязи. Кожа у девочки была белой, как молоко, а волосы золотыми, что так редко встречается в этих местах. Да и сама девочка казалась чужестранкой. «День добрый», — сказал Шаор, не ожидая, что она ответит. Девочка посмотрела на него и улыбнулась. Глаза у нее были зелеными, а возле носа мелкой россыпью темнели веснушки. «Здравствуйте», — ответила она. «Ты заблудилась?» Нет, я иду домой. И где же твой дом? Спросил мужчина. В северной излучине реки Гарла. Сумасшедшая! Мелькнуло в голове у Шаора. Я был там, девочка. Ответил мужчина, ему стало жаль ее. Там ничего нет, только леса да поля. О, нет! Горячо воскликнула девочка. Там стоит белый замок, самый прекрасный на свете. Она доверчиво смотрела на мужчину. Незнакомый путник в потрепанной одежде вылез из кустов и стал задавать вопросы, но невинный ребенок даже не подумал испугаться. Далеко ли она уйдет, такая наивная? Что будет с ней, если оставить ее вот так, в лесу, брести одну к северной излучине реки Гарла? «Как тебя зовут?» – спросил он. «Марана», – улыбнулась девочка. «А вас?» «А меня Шаор. Марана, откуда ты идешь сейчас?» «От северной излучины реки Гарла. Я пошла гулять, и вот, возвращаюсь». Это походило на бред сумасшедший. Или на безумный сон. «Девочка, одна прошла много миль, и теперь идет обратно, целая и невредимая. В лесу. Одна. Девочка. Не может быть. Она просто юродивая. Ненормальная. У нее не все дома. Наверное, карета с ее родителями перевернулась, или на караван напали разбойники». Она смотрела, как убивают ее родных, а потом сбежала и спряталась в лесу. И теперь бредет, не помня ничего. Бредет и рассказывает сама себе сказки. «Марана», — осторожно сказал Шаор. «Ты позволишь мне проводить тебя до дома? А то леса здесь небезопасны, особенно для маленьких девочек благородного происхождения». «С радостью», — кивнула девочка. «Тогда давай немного пройдем в ту сторону». Он показал в направлении, откуда пришла Марана. «У меня там дела, а потом мы пойдем к тебе домой». Девочка легко согласилась. Они шли по дороге до заката, и мужчина все ждал, когда покажется перевернутая карета или перебитый караван путешественников. Но дорога была чиста и пуста. Ни крови на земле и траве, ни подозрительных следов. Но не могла же девочка многие мили пройти в одиночестве. Откуда-то ведь она взялась? Они заночевали в лесу, сойдя с обочины, а на следующий день отправились в ближайший город. Шаор купил Маране походную одежду, чтобы не трепала свои дорогие вещи и не сверкала ими на весь лес. Ткань новой рубахи была грубой и темной, но Марана не думала возмущаться. Она вообще была на редкость спокойной девочкой. Не лезла с ненужными вопросами, не капризничала. Когда они остановились на ночь в постоялом дворе, послушно ела вареную репу и только поглядывала с любопытством по сторонам. Девочка была хорошо воспитана, делала то, что ей скажут, и никуда не лезла без спроса. Она оказалась абсолютно нормальной, пока речь не заходила о Белом замке. «Как ты дошла сюда одна?» – спросил Шаор у нее утром, и Марана кротко ответила. «Ногами». Шаор долго смеялся и все никак не мог успокоиться. А потом, ведя Марану по проселочной дороге, вдруг подумал. «Я нашел в лесу потерявшуюся девочку. Я защищаю ее и веду домой. Можно ли считать, что во мне нет ничего хорошего? Или все-таки я творю добро?» Несколько дней они брели на север. На перекрестках Шаор из любопытства спрашивал Марану, знает ли она дорогу, и девочка всякий раз показывала правильный поворот, словно и впрямь решила дойти до северной излучины Гарла. На ночь они останавливались в постоялых дворах или спали в лесу. У Шаора еще оставались деньги, и он умел ставить силки и находить съедобные растения. Порой, сидя у костра и поедая очередного зайца, они заводили разговоры. Марана мало что могла рассказать о себе, и потому говорил Шаор. Он вспоминал жену, детей, рассказывал про Гершин. Девочка слушала, и в ее глазах мелькали то восторг, то печаль, то испуг. Но покой длился недолго. На перекрестке Марана привычно указала направление, и Шаор с ужасом понял, что сейчас они придут к постоялому двору, тому самому, где он прикончил трактирщика и трех хойсов. «Нам туда», — уверенно сказала девочка. «Нет, Марана», — возразил Шаор. «Нам туда нельзя». «Ты не понимаешь», — заупрямилась Марана. «Нам туда». «Неужели нет другой дороги?» «Нет, только это». «Постоялый двор, наверное, закрыли», — подумал мужчина. а семья трактирщика уехала в другой город. Да и не видел меня там никто. С этими мыслями он махнул рукой и пошел за девочкой. Над крышей постоялого двора клубился дымок. Вывеска осталась прежней, только забор слегка покосился. А может, Шаору это только почудилось? Он вошел внутрь с замирающим сердцем и увидел кудрявую женщину, что суетилась за стойкой. У нее были полные руки и большая грудь, которую не мог скрыть даже просторный крой туники. Она выглядела измотанной и усталой, и на лице у нее был огромный кровоподтек, из-за которого один глаз не открывался. «Ой, здравствуйте!» – испугалась женщина, увидев Шаора. Но, заметив Марану, немного расслабилась. «Это ваша дочь?» «Да», – соврал Шаор. На полу у стойки виднелось въевшееся пятно крови. Вот и все, что осталось в напоминании о драке. «У вас что-то случилось?» «Это?» Женщина коснулась синяка. «Не обращайте внимания. Еда уже вся остыла, но я сейчас вам что-нибудь принесу. Вы можете поесть, но на ночлег мы сегодня не пускаем». Женщина ушла на кухню и через несколько минут вернулась с лепешками. «Как вас зовут?» спросил Шаор. «Эри», ответила женщина. «Эри, я вижу, у вас что-то случилось. Расскажите, может, я смогу помочь?» «Все хорошо», — она покачала головой. «Мне не нужна помощь. Ешьте и уходите». Они и правда поели и ушли. Вот только от постоялого двора отошли совсем недалеко. Шаор с Мараной спрятались в лесу на обочине дороги. Тени и ветви деревьев скрыли их от посторонних глаз, но они хорошо видели дорогу и трактир. Время шло, небо темнело, воздух холодел. Шаор и Марана ждали. Они явились на закате. Двое крепких мужчин, один постарше, другой помоложе, вошли в дом и стали громко звать Эри. Шаор шепнул Маране: «Жди здесь», и двинулся к дому. Устроившись за забором, он наблюдал, как пили мужчины и как хозяйка подносила им еду. Видел, как, напившись, гости приволокли запуганную дочку трактирщицы, а вот на то, что было потом, он смотреть не желал. Шаор уже доставал нож, когда почувствовал на своей руке маленькую ладошку Мараны. «Не надо», — прошептала она. «Марана, это не твое дело», — отмахнулся Шаор. «Мужья спят с женами, в этом нет ничего страшного». «Они били ее». «Многие мужья бьют жен, ты всех собираешься убить». «Они не мужья им», прошипел Шаор. «У нее был муж, и я убил его. Я виноват в том, что произошло. Я должен это исправить». Рука Мараны не дрогнула, и взгляд ее не изменился. Известие о том, что ее ведет по лесу убийца, нисколько не испугало маленькую девочку. «Ты убьешь их. Что дальше? Что сделаешь с Эри и ее дочерью?» «Оставлю их тут». «Тогда на место этих мужчин придут другие. Вдруг они будут хуже?» «Уведу их отсюда». «Куда?» «В город». «И что они будут там делать? У них нет там дома и нет друзей, и постоялые дворы там уже есть. Как они заработают на жизнь? Что будут есть? Будь у них возможность, давно бы сбежали, но не сбегают». Шаору нечем было крыть. Он хотел отмахнуться от ее слов и броситься в бой, но не мог. Потому что Марана – маленькая девочка. «Марана, почему ты была права?» «Ты предлагаешь мне оставить все как есть?» «Хочешь защитить Эри, женись на ней. Не хочешь, так не лишай ее тех защитников, что у нее есть». Шаор бросил последний взгляд в окно. Он не видел дочку, но видел мать. Она сидела вместе со старшим мужчиной, полуобнаженная, в одной рубахе. Тот приобнимал ее за плечи и что-то говорил, а она смотрела в одну точку остановившимся взглядом и не шевелилась. «Пойдем», — сказала Марана и коснулась ладошкой его руки. Они прошли вдоль забора, пригибаясь, и нырнули в лес. «Я провожу тебя домой», — сказал Шаор, оглядываясь. «А потом вернусь и сделаю предложение Эри». Марана фыркнула и ничего не ответила. Ночь они снова провели в лесу. На следующее утро девочка вела себя как обычно. Смотрела по сторонам, не приставала с разговорами, собирала букеты из цветов, что росли вдоль дороги. Словно и не было той взрослой Мараны, что остановила его у забора и убедила не убивать. «Кто твои родители?» – спросил Шаор. «Я никогда их не видела», – ответила девочка. Меня воспитывали другие. Они заботились обо мне, дали хорошее образование и научили разбираться в людях. Но ты доверилась убийце. Пока я не жалела об этом. И вновь она говорила, как взрослый. Скажи, за что ты убил трактирщика? Это был непростой вопрос. Хотел ли Шаур соврать? Хотел. Но почему-то ответил честно. Он рассказал об убитых Хойсах, о месте, о трактирщике, что пал случайной жертвой. Тут бы остановиться, но остановиться Шаор уже не мог. 7 лет он держал все в себе, 7 лет сочинял истории и выдавал их за правду. И наконец-то нашел человека, которому смог довериться. Только по иронии судьбы этим человеком стала 11-летняя полусумасшедшая девчонка, которая верила в Белый замок в северной излучине реки Гарла. Шаор называл убитых, но вспомнить мог не всех и клял за это свою память. Он рассказывал целый день. Они успели разжечь костер, потушить его, накидать на еще теплую землю еловых лап и поставить сверху шалаш из веток. А Шаор все говорил и говорил. Он рассказал и про убитых людей, и про старого проповедника, что искал хорошее в людях. Когда наступила ночь, мужчина перешел на едва слышный шепот и лишь тогда закончил свою историю. И сидя ночью в лесу, я понял, что не хочу отправиться в бездну, оказавшись у янтарных ворот. Я хочу увидеть свою семью. Хотя бы раз. Я хочу искупления. Искупление? Задумчиво произнесла Марана. Но ведь ты даже не помнишь всех, кого убил. Они больше не спешили к северной излучине. Теперь их дорога петляла, заворачивая в каждую захудалую деревеньку, в каждый маленький городок. Марана вела его прямиком на кладбище, где стояли покосившиеся надгробия, а потом по улицам и шептала. «Ты помнишь? Помнишь?» Он помнил. Медленно в голове всплывали лица убитых, их история, их семьи. Шаур видел женщин, обедневших после потери кормильца, видел детей, худых, со вздувшимися от голода животами. Однажды они остановились на ночлег у родителей убитого Хойса. Еду им предложил отец. Мать уже давно не делала ничего. Шаор, сам того не зная, убил всех ее сыновей. От горя женщина сошла с ума. «Харс, ты принес мне малину, Харс!» — повторяла она, покачиваясь и загадочно улыбаясь. «Я всегда любила малину». «Так звали младшего», — сказал отец. «Он был ее любимцем». Отца время тоже не пощадило. Морщины глубокими бороздами прочертили себе путь на его лице, кожа сморщилась и обвисла, взгляд потух. «Вот умру я, и что с ней будет?» — грустно сказал старик. «Никому она будет не нужна. Никому». Шаор оставил старичкам денег, поблагодарив за гостеприимство, и отец убитых долго отказывался, а потом долго и горячо благодарил. Они уже покинули деревню, когда Шаор встал, как вкопанный, и сказал. «Я пойду назад. Я попрошу прощения. Я встану на колени, пусть старик делает со мной, что хочет». «Разбередишь ему рано?» — спросила Марана. «Чтоб сердце у него заболело, и старуха его осталась совсем одна?» Шаор замер, изумленно глядя на девочку. «Или он убьет тебя, нарушив законы гостеприимства, и его казнят. Ты этого хочешь?» Мужчине нечего было ответить. «Им не нужно твое прости. Им нужны их дети. Они оплакали их, похоронили. Твое прости нужно только тебе. Не трогай старичков. Пойдем дальше». Дорога продолжалась. На улице портового городка побирались 2 беспризорников. Их отца Шаор когда-то отправил на тот свет. А вот жена другого мертвеца весьма успешно вышла замуж за купца. Шаор с Мараной увидели ее покрытой вышивкой подол мельком, когда женщина садилась в карету. В другом городке Шет долго смотрел на парочку исхудавших детей и все никак не мог уйти. Дети плели соломенные корзинки, и сквозь тонкую ткань их рубашек можно было различить каждый позвонок на спине. Шаор купил фруктов, хлеба да соленого мяса и отнес это все детям. Их мать посмотрела на него, как на сумасшедшего, и сказала. «Лучше бы денег дал». Выдав каждому ребенку по груше, она отправилась на рынок с оставшимися продуктами торговать. Дети глотали еду не жуя, сладкий сок тек по их подбородкам, а в глазах был восторг. «Мне стоило дать им денег». «Деньги не дают», — возразила Марана. «Деньгами откупаются. Ты поступил верно. Ты подарил им воспоминания». Шаор не знал, сколько прошло времени. Они шли из деревни в деревню и в каждом месте находили могилы. А следом обнаруживались голодающие дети, жены, ушедшие служительницами в храм, матери, постаревшие за одну ночь. Каждого подлеца и подонка, что погиб от ножа Шаора, кто-то ждал дома. Каждого кто-то хоронил и оплакивал. И от этого становилось грустно и страшно. Все чаще Шаор хотел сознаться во всем, но Марана останавливала его. Мужчина вспоминал, что прежде, в самом начале пути, он выслеживал воинов, солдат. Тех, кто жег гершем, насиловал женщин и насаживал головы на пики. А позже стал просто убивать хойсов, не разбираясь, кто они и чем занимаются. Из мстителя он превратился в безразличную машину убийства, что несла опустошение и страдания. Он потратил все деньги, покупая беднякам обувь и одежду. Но разве может пара башмаков вернуть ребенку отца? Подарки не искупят вину, и Шаор понимал это с каждым днем все лучше. Но и хранить у себя медики убитых он не мог. Разве его боли и сожаления могут воскресить мертвых? Он мстил за гершем, но оказался таким же мерзавцем, как и те, кто сжег его город. Они покинули последнюю деревню на рассвете, и впереди были только долгие мили полей и лесов, а за ними Гарла. Еда закончилась еще утром, и желудок Шаора сперва бурчал, а потом вдруг резко замолчал. Словно тело отчаялось ждать еды и перестало ее требовать. Густой лес принял их в свои объятия и позже выплюнул на берег извивающийся, словно змея реки. Щурясь от яркого солнца, Шаор огляделся и чуть не воскликнул от удивления, когда увидел белый замок. Замок стоял за рекой, там, где раньше были только поля с травой по пояс. Маковки башен отливали перламутром, а стены были так чисты, словно их белили каждый день. Только ворота были рыжими, словно закатный свет расплавился, а потом застыл в них. Путь до замка занял еще пару часов. Они долго брели по берегу. В одном месте, где было неглубоко, перешли реку вброд. Белоснежные башни были все ближе, и Шаор смог разглядеть знамена на флагштоках. Ни одного знакомого. Они приближались к воротам, и с каждым шагом идти становилось все легче. Марана собирала цветы и напевала до боли знакомую песню. Только Шаор все никак не мог ее опознать. Он любовался стенами замка, воротами и незнакомыми флагами. «Хочешь войти в замок?» — спросила его девочка. «Хочу», — ответил Шаор. «А можно?» «Все зависит только от тебя. У тебя есть медная монета?» «Что?» «Медная монета», — спокойно повторила девочка. Шаор повернул голову в ужасе, глядя на покрытые янтарем ворота. Он вспомнил мелодию, что напевала Марана. Это была похоронная песня. Стражники в белых доспехах появились у ворот, словно соткались из тумана. Ворота начали открываться. Они двигались медленно и словно сами по себе. И за ними виднелись белоснежные строения, деревья, статуи и площади с фонтаном. Где-то там, или он ошибался, его жена и дети. Да только кто его пустит внутрь? Кто даст ему войти? А из замка тем временем стали выходить люди. Они выходили из домов, появлялись из внутренних переходов, высокие и низкие, молодые и старые, худые и полные. И шли, вооружившись кто чем. Мужчина замер, глядя на эту разношерстную толпу, но лишь когда люди подошли вплотную, он начал их узнавать. Вот тот полный убитый им трактирщик. Вот три хойса, крепкие двое помельче. Вот воин, которого он убил в самом начале своего пути, а вот дети несчастных одиноких старичков. Мужчины шли и шли, и Шаор в испуге повернулся к Маране. «Они что, живы?» «Они мертвы», — ответила девочка. Толпа стояла полукругом, глядя на Шаора пустыми глазами, и каждый что-нибудь крутил в руке. Кто-то нож, кто-то дубинку, кто-то удавку. «Пропустите меня», — сказал Шаор, но мертвецы не шевельнулись. Он попытался обойти их, мертвецы шагнули на перерез. Марана, бросив цветы, стояла и смотрела на это представление, и глаза ее были слишком взрослыми для ее лица. «Пожалуйста, дайте мне пройти». Мертвецы не моргнули. Шаор нашел в толпе полноватое лицо трактирщика и произнес, обращаясь к нему. «Слушай, я был неправ. Нет слов, чтобы выразить мои сожаления. Я понимаю, тебе все равно сейчас, но прости меня, пожалуйста». Рука трактирщика метнулась вперед, и Шаор не успел отскочить. Он отшатнулся, но что-то прошло сквозь его горло, и сразу стало нечем дышать. Шаор схватился рукой за шею и увидел на пальцах кровь. Кровь заполнила рот. Перед глазами плясало, легкие раздирало от боли. Шаор упал на траву, пытаясь зажать ладонью рану и понимая, что это все. Конец. Перед глазами чернело, словно тьма, подкравшись со спины, обняла его и теперь затягивала все глубже в бездну. Мир сжимался, пока не осталась только боль и маленький клочок бурой травы перед глазами. А потом пропало и это. Солнце ударило Шаора в глаза. Он стоял посреди поляны, перед ним толпились мертвецы, но одного среди них не хватало. Пропал трактирщик. «Он убил меня!» – воскликнул мужчина. «Почему я жив?» Девочка стояла и смотрела на него. Она словно стала выше ростом. «Ты ведь хотел искупления!» – произнесла Марана. «Вот оно, твое искупление! Проси прощения!» Хойсы смотрели на него пустыми глазами, и он, собравшись с волей, повернулся к одному из них. «Прости меня, я...» От удара в подбородок перед глазами потемнело, удар в живот выбил из Шаора воздух. Нож вошел ему в грудь, словно в масло, а потом пришла боль. Уже падая в траву, Шаор подумал. «Я снова умираю». Но он опять очнулся на поляне, и перед ним оказалось на одного Хойса меньше. Он попросил прощения вновь и получил удар ножом в спину. Вновь извинился и был задушен. Боль приходила, накатывая, и уходила вспышкой, оставляя после себя темноту. «Они все убьют меня?» – спросил Шаор. «Все?» «Проси прощения!» – только и ответила Марана, и мужчина удивился, как мог считать ее 11-летней. Девушке, что смотрел на него, было минимум 16. Следующий мертвец накинул удавку ему на шею, и Шаор корчился на земле, царапая ногтями горло. Грудь жгло огнем, а темнота все не наступала. Когда он умер и очнулся, на него смотрели убитые, и по спине мужчины побежал холодный пот. Хойса со шрамом на пол лица Шаор сжег живьем, а вот этому кудрявому вспорол живот мечом. «Я не хочу», — проговорил мужчина. «Не хочу». «Проси прощения», — только и произнесла Марана. И Шаор шагнул вперед. Он умирал от раны в живот, плакал и корчился на земле. Мертвецы стояли, обступив его полукругом, и смотрели холодными, пустыми глазами. А когда он умер, смерть показалась ему сладкой, как объятие любовницы. Он шагнул к тому, которого сжег, и через миг кричал, задыхаясь дыму. А потом вновь очнулся на поляне. Шаор повернулся к Маране и увидел не девушку, женщину. Она была прекрасна, как рассвет, но взгляд ее был холодным и колким, как свет далеких звезд. Глядя на него, она произнесла всего два слова. «Проси прощения». Он просил и получил удар кинжалом в сердце, милосердный удар. Его избивали до смерти, запинывали ногами, топили и оставляли умирать голодной смертью. А Марана смотрела на него и становилась все старше и старше. Ее золотые локоны покрыла седина, лицо расчертили морщины. Ее глаза запали, под ними пролегли темные, почти коричневые пятна. Но каждый раз, встречая его взгляд, она повторяла одно и то же. «Проси прощения». Шаор лишь смотрел на редеющую толпу мертвецов и вновь повторял заветные слова. У него не было ни сил, ни желания спорить. Он забыл свое имя, свое прошлое, семью, Гершем и войну. Он должен был возненавидеть девочку за боль, но не мог. В его сердце больше не было места ненависти. «Прости меня», – прошептал он. И мертвец быстрым движением сломал ему шею. Еще несколько смертей, и кожа на лице девочки начала трескаться. Губы истончились и разошлись, обнажая зубы. Она продолжала говорить. «Проси прощения». Но вместо голоса слышалось лишь невнятное шипение. Но Шаору больше не нужны были подсказки. Приходя в себя на поляне, он привычно делал шаг вперед, встречался взглядом со следующим мертвецом и говорил. «Прости меня». Он умирал от меча, от ножа и от дубины, его убивали еще с полдюжины раз. И вот остался последний убитый. Он стоял перед Шаором, шед средних лет, усталый и печальный. «Это же я», — сказал Шаор и повернулся к Маране. Но вместо женщины он увидел лишь скелет. Темные одежды скелета хлопали на ветру, пустые глазницы пялились на Шедда, а зубы скалились в бессмысленной ухмылке. Шаор не мог услышать ее голос, но почему-то услышал. «Тебя схватили на границе», — произнесла Марана, «когда ты пытался проникнуть в страну Хойсов. Тебя схватили и казнили, но душа, жаждущая мести, не может обрести покой, и потому ты скитался по земле». Шед слушал ее и вспоминал. «Ты был чудесным человеком!» Звучали в его голове слова старца. «Но знаешь, какое слово тут главное? Был!» «Прости меня», — произнес Шаор, повернувшись к себе самому. Он ждал очередной смерти, ждал боли и мучений, воспоминаний и страха, но незнакомец просто растворился в воздухе. Шаор обернулся в поисках скелета и увидел 11-летнюю девочку. Она невинно улыбалась и крутила в руке цветок. «Пойдем», — сказала девочка. «Я покажу тебе белый замок». Вложив ему что-то в руку, она в припрыжку побежала к янтарным воротам, за которыми виднелась брусчатка, фонтаны и беленые стены домов. И Шаор, разжав кулак, увидел на ладони медную монетку.